Романтичный доминант. Все в муке. Глава первая. Фигурка класс. Получила мужскую оценку привлекательная брюнетка, рассматривая своими красивыми глазами посетителя, вошедшего в холл спортивного клуба, когда обратилась к нему. «Доброе утро, Никита?» «Да, я Никита. Доброе утро». «Новенькая, наверное», — отметил для себя он, а она удивила. «Вы решили не перезванивать, а приехать?» «Если к вам, то к такой красоте я готов не только приезжать, а сломя голову на всех парах бежать на край света», — ответил он, пытаясь понять, что она хочет от него и о чем говорит. «Ну и почему же в таком случае я вас жду уже 2 недели?» Улыбаясь белоснежной улыбкой, продолжила удивлять она. У нее получилось не только удивить, но и сразить его своей обаятельностью, включив в нем самца. Необделенному женским вниманием холостяку всегда приятно встретить в 7 часов утра красивую приветливую девушку, тем более, что все сотрудницы данного заведения, ориентированного на состоятельных людей, носили белоснежные рубашки, подчеркивающие их аккуратные формы, короткие спортивные юбки зеленого цвета и белые кроссовки без носков. К их торчащим соскам он почти за год уже привык. А вот есть ли трусики под юбками, так и не разведал. Поэтому, несмотря на привлекающее внимание чуть выше призывно торчащего соска бейдж, на котором черными буквами на серебристом фоне было написано, что перед ним администратор Юлия, Никита не смог удержаться и начал с ней открыто флиртовать, выпалив в несвойственной ему манере. «Я пришел, как только смог, и собираюсь у всех сегодня вечером, завтра вечером забрать свою принцессу. Вы лучше заберите, наконец, свой подарочный абонемент, а то я 2 недели как начала работать, а меня уже начальство ругает». Дала она ему понять, что ему нужно держать себя в руках, так как она на работе. «Абонемент?» «Я вам писала сообщение. Вы ответили, что вам надо сказать об этом в пятницу. И почему я не помню этого разговора? Или вы не звонили?» «Звонили. Но так, как вы выразились, вы мчались по МКАД». «А, вот это помню», — соврал он, пытаясь вспомнить. «МКАД, Юля, Юльчик, а, точно». Мелодия входящего звонка перебила его попытки. Кинув взгляд на экран смартфона и переменившись в лице, Никита проговорил вслух. «Только подумал». И, напрягшись, принял входящий звонок. «Алло». Получив в ответ еле слышное «Привет, Никита», заметил, как меняется выражение лица брюнетки напротив, которая по его физиономии поняла, что, видимо, что-то произошло. «Что случилось у тебя?» — настороженно спросил он, зная, что Юлю в 11:00 невозможно растолкать, а тут 7 утра. «Да у меня тут капец». На мгновение страх овладел им, а она продолжила. «Юля проснулась в 7 утра. Прикинь, Никита». В голове крутилось много мата, но он сказал: «И тебе доброе утро, сестричка». «Да какое доброе? Блин, этот будильник. Зачем ты его завела?» «Напомнить хочу. Сегодня Мила прилетает в 6». Эта фраза мгновенно расставила все по местам и перенесла его мысли из клуба в прошлое. За руль на МКАД. «Ну да, именно так должен звучать двигатель. О да, вот так, крошка. Я очень, очень доволен. Алло, привет. Быстро, я еду». «Не узнал?» «Нет, не узнал». «Ну вот, это Марго тебе звонит». «Марго? Не помню». «Прошлая пятница. Девушка в кожаной юбке». «А, Рита, вспомнил. Мы договаривались сегодня встретиться, но у меня не получается, извини». «А может, завтра тогда?» «Не знаю. Ну, я перезвоню, вторая линия. Алло». «Здравствуйте, это Юля из клуба. Вы говорили перезвонить вам в пятницу по поводу...» «Какого клуба? Давайте я вам перезвоню, я по МКАДу мчу, извините». Осень наступила. Повозвращались с курортов и вспомнили, когда неохота дома сидеть. Подумал он и сделал музыку громче. «Моя рука превратилась в кулак», — подпевал Цою, сидя за рулем своей мечты, обычный парень-сирота. Никита был из хорошей дружной семьи, с трагичной историей. Но волею судьбы с недавних пор Его дела потихоньку поползли в гору. Входящий звонок. «Бля, если это Юля из клуба, то ты тупая овца!» Выругался он и, не глядя на экран, рявкнул в телефон. «Слушаю!» «Привет, Никита?» «Ой, Юлечка, солнышко! Я думал, это другая девушка звонит». «А я подумала, на меня такая реакция». «Да ну что ты, роднулька! Я сейчас остановлюсь и перезвоню, а то в аэропорт по МКАД мчу». У бензоколонки. «Здравствуйте, какой бензин и сколько?» «Премиум, полный бак наливай, наверное. А я пока кофе попью. А хотя, давай я подожду». «Алло, Юльчик, могу говорить, рассказывай, как ты там?» «Никит, с утра ничего не изменилось, здесь просто...» «Ну, в общем, у меня просьба к тебе. С меня любое твое желание». «Любое? Тогда...» «Никит, не начинай, пожалуйста, я прошу». «Я должен был попытать счаститься-то». «Ага, знаю, но помочь не могу». «Ладно, хочу желание. Что у тебя там?» «Ты помнишь мою подругу Милу?» «Нет». «Кто такая?» «Она со мной почти на всех фотках есть». «Это с пятым размером?» «Нет. То Танька, а Милка, она маленькая такая, наша соседка. Ну, на скрипке играла». «Да, скрипку помню, а Милу нет». «Вспомнил, да? Скрипачку. Ну так вот», — продолжила она. «Только не перебивай». «Хорошо». «Прислушалась я, братик, к твоему совету». «Опа! И к какому же именно, стесняюсь спросить?» «Начать заниматься чем-то полезным и прибыльным». «Ну что ж, хвалю. Идея есть, и если есть, то сколько стоит?» «Да, есть, конечно, но я сейчас не деньги просить буду». «С воздуха прибыльное дело откроешь. Говори давай, когда и сколько надо, чтобы я знал». «Я говорю, деньги есть у меня, и их хватит». «Погоди, Юль». «Ох, нифига себе, какой спидометр у нее!» — услышал он с улицы, опустив стекло. «Денег за бензин сколько? Спидометр?» — обломал Никита наглеца в потертой форме заправщика, который заглянул в салон новенькой спортяшки-симпатяшки. Парень не понравился Никите тем, что постучал ему как в калитку, в тонированное окно своими костяшками пальцев. Конечно, Никита хотел и мог послать его, но решил поугарать. «Смотри, монокли треснут, братуха!» — продолжил он. Парень в очках с черной оправой и толстыми поцарапанными линзами не растерялся и серьезным видом ответил. «Да не, у меня же триплекс, братуха! Такой же, как у тебя в машине лобовуха! Слышь, микроскоп, не приставай к людям! Отойди от машины, говорю, чеши, подметай, дебил!» — перебил их разговор заправщик. «Денег сколько?» — зло спросил у него Никита, поняв, что парень в очках так вел себя просто потому, что был не совсем здоров. «С вас 2350 рублей», — ответил заправщик, улыбаясь в надежде на чаевые. «Дебил», — подумал Никита и сказал, — «на тебе 5 и сдачу не нужно». Словно идиот, заправщик вцепился в купюру, поданную из салона, своими пальцами и, чуть не подпрыгнув от радости, выдал: «Благодарю. Ваша удачная дорога начинается от нас. Будем рады видеть вас снова. Приезжайте к нам еще». «Ага, обязательно приеду и проверю, отдал ты сдачу вон тому дебилу или нет». «Да это же я...» — имел в виду заправщик, что это он машину заправлял, но... «Я, головка от хуя», — перебил Никита, кривляя под лица, и строгим голосом повторил: «Я говорю тебе, сдачу отдашь парню в очках, дебил». И отпустил купюру, медленно разжимая пальцы. «Алло, Юля, алло». А, так она сбросила. С чувством удовлетворенности он отъехал от колонки, снова набрал номер единственной сестры и, ожидая ответа, потихоньку поехал, чтобы не опоздать в аэропорт. «А чего ты сбросила?» «Я тебе алло, алло, Никита, Никита, а там ты ля-ля-ля с кем-то. Ну что висеть?» «А, рекламщики приклепались, извини». «Уже удобно говорить?» «Да, конечно. Я потихоньку еду, рассказывай». «Да какие, блин, веники плести? Нет, Никита». Смеялись они. «Рассказывай, рассказывай, я просто соскучился очень». «И я тоже. Ну и я решила открыть клуб». «Клуб?» «Да, клуб. И открывать его буду в Москве. Потому что в Питере такое есть, причем много. А в Москве и людей побольше, и место нормальное найти легче». «Мне нужно место найти?» «Нет. Этим мы будем заниматься сами. «Мы?» «Ну да, с Милой, которая поедет в Москву и будет искать». «А почему Мила будет искать?» «Потому что она в этом разбирается. Потому что я ее взяла в компаньоны. Или компаньонки. Как там правильно?» «Ну, а от меня-то что нужно?» «Я хочу тебя попросить, чтобы ты пустил ее в свою холостяцкую крепость пожить неделю, а может, две». «Не выдумывай, Юля, что значит пожить неделю или две?» В телефоне повисла тишина. Зная, что в серьезных делах его слово для нее закон, он выдержал пятисекундную паузу и продолжил. «Не дури мне голову с такими вопросами больше никогда. Поняла?» Она не отвечала. «Это наша с тобой крепость, и ты это прекрасно знаешь. Конечно, пусть приезжает и живет сколько нужно, если ты пустишь ее в свою комнату. А то комната для гостей зависла. Итальянцы паркет зажали». «Дурачок, блин, обожаю тебя!» Радостно рассмеялась она.